Оксана Вепрева. Клоуны. Жили-были клоуны, и их любили. Все, кто хоть чуточку умел смешить и радовать, становились клоунами. Клоунами были и старики, и малыши. С самых разных земель приходили люди, желавшие дурачиться и смеяться. Их становилось все больше и больше, и появился целый город клоунов. Его даже на карте отмечали цветным кружочком, а не обычным черным, потому что все в этом городе было цветное. У клоунов были пестрые дома, чудная в заплатках мебель и смешная разноцветная одежда. Зрители приезжали, прибегали, прилетали отовсюду, чтобы посмотреть на чудесный город, в котором не замолкают смех и гомон. Повсюду там валялись странные и удивительные вещи, а лица его обитателей пестрели самыми разными красками. В общем, более удивительного и странного города на всем белом свете вы бы точно не сыскали. Но в один день клоуны загрустили. Их шутки им надоели, надоели даже аплодисменты. При виде зрителей клоуны печально уходили в свои дома. Зрители было спохватились и пригласили лучших докторов, но доктора сказали, что клоунов им лечить не дано. Для клоунов нужен особый доктор. Но кто этот особый доктор, никто не знал. Однажды Крестов, мальчик из соседней деревни, увидел идущего по дороге странного человека. Он был худой и грустный, и высокий, как столб. Черно-белая одежда на нем свисала, как на пугале, так, что рукава подметали землю. «Ты кто?» – спросил Крестов. «Я клоун», – сказал незнакомец. «Ты не смешной совсем», – заметил Крестов. «Я другой клоун», — сказал человек. Крестов обиделся, потому что решил, что незнакомец дурачит его и портит славную репутацию клоунов. А клоунов, как и весь пестрый город, он очень любил и страстно переживал об их странной болезни. «Уходи и не смей называться клоуном никогда», — басом пробурчал Крестов и с видом победителя уставился на человека. А человек вдруг заплакал. И заплакал так горько, что Крестов от удивления сначала замер, а потом почувствовал себя виноватым. «Ну что ты плачешь? Ты ведь большой, большие не плачут!» — оправдываясь, сказал Крестов. «Плачут!» — всхлипнул он. «К тому же, какая разница, большой ты или нет?» Не зная, что предпринять, Крестов предложил поиграть. «Ты будешь клоуном, а я твоим доктором. Я буду лечить тебя от печали!» — выпалил Крестов. И мальчик начал вспоминать лучшие шутки, какие только слышал в городе клоунов. Ему даже удалось пару секунд постоять на руках, задрав ноги к небу. Но печальный незнакомец только вяло улыбался. Крестову стало досадно. «Он специально не смеется», — подумал вдруг Крестов. «Ничего, я проучу его». «Теперь ты будешь доктором», — выпалил мальчик. «Хорошо», — сказал незнакомец. И Крестов повел его в город клоунов. В городе было тихо. Клоуны грустили в своих домах, дождь смывал краску со стены тряпок, а грим смывали слезы. Вдруг клоуны услышали громкие всхлипывания. Это шел по улице и плакал черно-белый. Клоуны выглядывали из окон и таращили глаза на гостя, а гость утирал белый нос рукавом и рыдал. Вдруг клоуны забыли о своей печали, прибежали и стали изо всех сил пытаться утешить, рассмешить черно-белого. Но его грусть была настолько сильна, что только самые искренние и самые смешные выходки и шутки превращали его слезы в улыбку. Клоуны, увлекшись, выздоровели. К ним прибежали обрадованные зрители, а клоуны стали радовать их еще сильнее. А черно-белого от себя не отпустили. «Ты лучший зритель», — сказали как-то ему клоуны. «Нет», — прорыдал черно-белый, — «я не зритель, я клоун, я самый философский клоун». Клоуны не знали, что значит философский, но зрителем его больше не называли. С тех пор там, где есть цветные клоуны, обязательно где-то околется и ходит черно-белый и грустит. А иначе никак.